21. Поднявшись, он пошел на кухню за штруделем. «Чаю!» — крикнул он. «Давай!» — Эзра пришел, чтобы ему помочь. Но вместо помощи просто облапал и прижался к нему сзади. «Ты секси, ты в курсе?» «Как-то слышал!» — хмыкнул он, обернувшись через плечо. «Ты тоже. У тебя шикарная попка. Слушай, у меня нет чайника. Заварю в чашку, ладно?» «Без проблем», — кивнул он. «Я не привередливый». Он запустил руки ему под майку и погладил его твердый пресс. «Мне нравится твоя блядская дорожка», — сообщил ему Эзра. «А мне нравится, что у тебя ее нет», — ответил Джеймс. От этой ласки волна тепла устремилась вниз его живота, и член потяжелел. Но это не помешало ему заварить чай. «Между прочим, бразильская эпиляция — это само по себе пытка. Только оргазмом не заканчивается», — хмыкнул Эзра. «Я в курсе», — ответил Джеймс, усмехнувшись. «Но я не настаиваю. Можешь брить». «Договорились», — улыбнулся он. «Пойдем испытывать вишневый оргазм!» Эзра потянул его в комнату, прихватив тарелку со штруделем. Разлив чай, Джеймс пошел за ним в спальню. Устроившись на матрасе, он взял себе блюдце и попробовал кусочек штруделя. «О боже! Я не сладкоежка, но видит Бог! Я ел бы его каждый день!» Эзра улыбался с видом змея-искусителя. «Признайся!» «Ты не думал, что ужин будет настолько роскошным?» — ухмыльнулся он. «Признаюсь», — кивнул Джеймс, почти не отрываясь от штруделя. «Я ожидал, что это будет пицца или китайская еда на вынос». «Я очень хотел произвести на тебя впечатление», — признался Эзра, тоже смакуя штрудель и облизывая пальцы от вишневой начинки. «Тебе это удалось». Джеймс снова перехватил его пальцы и облизал их сам. «Какой талант пропадает?» Он покачал головой. «Какой талант пропадает?» Улыбнулся Эзра, он погладил его губы. «Который ты расходуешь на свои пальцы?» Намекнул Джеймс, слегка прикусив подушечку. «Талант не расходуется, он лишь развивается», улыбнулся ему Эзра. «Дрочил еще на мои фотки?» Спросил он, лукаво улыбаясь. «Но ведь новых поступлений не было», — хмыкнул Джеймс. «Так что пришлось ограничиться воспоминаниями о нашем свидании». «Неужели старые уже не вдохновляют ни на что?» — усмехнулся Эзра. «Хочешь поснимать меня?» — предложил он. «Я бы предпочел иметь под рукой оригинал, а не дрочить на копии», — хмыкнул Джеймс и, обняв его за шею, поцеловал глубоко и страстно. «Постараюсь быть под рукой так часто, как смогу». Он прижался к нему и запустил руки в его волосы. «Ммм, ты на вкус как вишня», — прошептал он ему в губы. «Ты тоже». Придерживая его под затылок, Джеймс опустил Эзру спиной на матрас и навис над ним сверху. В этом парнишке было что-то возбуждающее его до дрожи. Его хотелось выпороть до кровавых борозд и в то же время любить долго и нежно. Джеймс уже хренову тучу лет не испытывал ничего подобного. «Кажется, у нас будет вторая порция десерта?» — спросил Эзра, куснув его за подбородок. «А ты не планировал?» — прищурился Джеймс, погладив его по бедру и накрыв рукой пряжку его ремня. «Или мне тебя помыть и спать уложить?» «Не говори глупости!» — хмыкнул Эзра. «Только десерт и ждал!» Он стал стягивать с него футболку. «Может, надо было с него начать?» Джеймс приподнялся, чтобы Эзре было удобнее, и, оставшись без футболки, занялся его джинсами. «О, сегодня ты в белье!» — оценил он и усмехнулся, увидев символику Бэтмена на трусах. «Многообещающее». «Ну, так холодно, чтобы попка не мерзла», — засмеялся он. «Я люблю чудные трусы. Привыкай». Он поднял бедра, чтобы ему было проще снять с него джинсы. «А какие еще у тебя есть?» — поинтересовался он, снимая с Эзры и джинсы и трусы разом. «Я бы посмотрел всю коллекцию», — признался он, приласкав член парнишки. Есть с Флэшем и с единорогами, с котятками, с Райаном Гослингом», — перечислял он, оставшись совсем голый, и стал стягивать джинсы с Джеймса. «А ты, значит, фанат Гослинга?» — прищурился Джеймс, помогая ему раздеть себя. У него под джинсами ничего не было. «Нет, это мне ребята подарили. Я его как-то не очень», — улыбнулся он. «Вот ты куда ближе моему типажу», — промурлыкал он. «Только умоляю, не надо носить трусы с моим лицом. Лучше я им так буду прижиматься, ко всем твоим интимным частям», — усмехнулся Джеймс и, съехав вниз, лизнул гладкий лобок. «Договорились», — усмехнулся он, разводя бедра в стороны и прижимая его голову к себе. «Так приятно». «Джеймс...» «Не могу не согласиться». Он лизнул по всей длине уже почти полностью окрепший член и, обхватив головку, поддразнил дырочку. «А в какой позе ты меня трахнешь? Уже решил?» Промурлыкал ему Эзра, тихонько постановая. «Ты в курсе, что задаешь слишком много вопросов?» Хмыкнул Джеймс, выпустив его член и помассировав промежность. «Почему тебе обязательно все знать наперед?» Он перебрался повыше и поцеловал Эзру в шею. «Прости, просто такой я по жизни», — улыбнулся он, пожав плечами. «Меня нужно затыкать», — признался он, млея от поцелуев. «Да, это я уже понял», — кивнул он, впрочем, не спеша это делать. Болтливость Эзры его ничуть не напрягала. А лишить его возможности говорить Джеймс собирался другим способом. «Встань на пол и раздвинь ноги», — распорядился он, взяв смазку из коробочки у кровати. Эзра послушно поднялся и занял нужную позу, расставив ноги пошире. «Так?» — спросил он. «Так». Джеймс придвинулся к краю матраса, выдавливая смазку на пальцы. Он провел ими по промежности и ввел два в дырочку. «Руки за спину!» — приказал он, чтобы Эзра не держался за него, и обхватил губами его член. «Ох, черт!» — выдохнул Эзра в тот же момент и пошатнулся, чудом удержавшись на ногах. «Джеймс!» — мышцы тут же сжались на его пальцах. «Что, детка?» Он посмотрел на Эзру снизу вверх и перекатил пальцами тяжелые яички. Член парнишки почти прижимался к животу. «Это какой-то трюк, да?» — спросил он. «У меня пол под ногами плывет». «Думаю, всего лишь банальная физиология», — ответил он и, безошибочно найдя простату, стал массировать ее. Член Эзры потек моментально, и это было потрясающее зрелище. «Господи, Джеймс!» — снова выдохнул Эзра, изо всех сил сжимая свои руки и напрягая бедра. «Никто еще не делал со мной подобного». «Надеюсь, ты сможешь так сказать о многом». Глаза Джеймса темнели от возбуждения. Не растягивая Эзру, а только лаская простату, он обхватил губами его член и принялся посасывать, вытягивая терпкие капли смазки. «Я тоже надеюсь», — простонал хрипло Эзра. По спине покатился пот, а по коже побежали мурашки. Очень хотелось вцепиться в волосы Джеймса. «Еще!» — прошептал он. Видя его состояние, Джеймс добавил третий палец и стал глубже принимать в рот его член. Он точно знал, что такое мышечное напряжение лишь усиливает возбуждение. «Я ведь скоро кончу!» — прохрипел он, царапая себя ногтями. «А я так сильно хочу твой член!» «Мой член от тебя никуда не денется, как и я». Джеймс длинно лизнул его в живот от лобка до диафрагмы, собирая капельки пота. «Я ведь знаю, сколько раз ты можешь кончить». «Хочешь сегодня снова выйти на рекорд?» — спросил он, задыхаясь. Его ощутимо пошатывало, яички поджались. «Я уже почти». «Как получится». Джеймс стал двигать рукой, но по-прежнему не растягивал Эзру, а трахал его пальцами, губами двигаясь по его члену медленно и тягуче. Эзра изо всех сил старался удержаться на ногах, которые уже тряслись от напряжения. Он всхрипывал и хрипел, и когда ощутил, что кончит, аж приподнялся на носочки, сжимаясь на пальцах Джеймса и кончая ему в рот. Как только член запульсировал, Джеймс даже ускорился, плотно сжимая губы. И только когда Эзра буквально заскулил, выпустил его член и вынул из него пальцы. Он погладил парнишку по бедрам изнутри и поцеловал его в живот. «Джеймс!» — простонал он ему, дрожа всем телом. «Могу я?» — он посмотрел на матрас. Помедлив немного, огладив каменное от напряжения бедра Эзры, Джеймс все же кивнул. «Можешь лечь». Эзра буквально обрушился на матрас со стоном облегчения. Мышцы горели огнем и подрагивали. «Боже, да». Ничуть не стесняясь своего крепко стоящего члена, Джеймс сел рядом с Эзрой и закурил, свободной рукой поглаживая его по животу. «А сегодня дашь себе отсосать?» — спросил Эзра, чуть придя в себя. «Дам», — кивнул он, затянувшись и поднеся сигарету к губам Эзры. «А ты уже хочешь?» Эзра затянулся и кивнул. «Очень хочу». Он погладил его по бедру. «Уже слюнки текут». «Ты любишь сосать?» Джеймс чуть наклонил голову и затянулся сам, глядя на его губы. «Думаю, люблю наравне с страхом», — улыбнулся Эзра. «Но я люблю доставлять удовольствие». Он потянулся к нему и лизнул его нижнюю губу. «В этом мы сходимся». Джеймс перехватил его губы в поцелуй, затем снова затянулся и отложил сигарету в пепельницу. «Так что, хочешь трахнуть меня в рот?» Промурлыкал ему Эзра, углубляя поцелуй. «Очень хочу», — кивнул Джеймс, нависая над парнишкой. «Но пока так и быть, дам тебе свободу». Он устроился на спине. «Я постараюсь тебя удивить», — пообещал ему Эзра, устраиваясь сверху и для начала целуя его грудь и живот, спускаясь все ниже, пока не дошел до члена и неторопливо обвел языком головку, чуть пососав ее и не сводя взгляда с Джеймса. Про себя Джеймс подумал, что такое едва ли возможно, но ему и не нужно было удивляться. Он просто хотел видеть, как Эзра будет сосать ему. Одни мысли об этом возбуждали. Эзра действительно старался. Дразнил, но недолго. Брал его член за щеку, тщательно вылизывал и обсасывал, похлопывал себя головкой по губам, а взгляд у него сделался томным, с поволокой. Он стал потихоньку брать глубже, помогая себе рукой, пока не сумел взять в горло. «Вижу, ты и правда давно тренировался». Вытянув руку, Джеймс погладил его локоны и, собрав их в горсть, немного властно сжал. Но сейчас он не направлял, наслаждаясь губами парня. Он действительно был хорош. Эзра не ответил, так как был занят тем, что его голова мерно двигалась вверх-вниз, а руки ласкали мошонку и чувствительный шов. И все же он выпустил член изо рта, переводя дух, и от его алых припухших губ протянулась блеснувшая ниточка слюны. Тогда Джеймс чуть сильнее сжал его волосы и потянул Эзру на себя, чтобы поцеловать. В конце концов, торопиться им было некуда, и целовались они долго, катаясь по матрасу и лаская друг друга.